2. Утро наступило резко. Хотя нет, утро наступило так, как и должно было наступить. Туманом, рассеивающимся под пробивающимися сквозь ветви деревьев солнечными лучами. Это я проснулся резко, словно кто-то дернул за плечо, заставив вскочить и оглядеться. Марта во сне отодвинулась от меня и спокойно сопела под своим куском покрывала. Игорь тоже спал, чуть постановая сквозь сон. Видимо, я все-таки переборщил, и нога у него до сих пор не прошла. Костер давно потух, и угли в нем покрылись белесой влагой. Пение птиц не было слышно, тишину разрывал лишь тихий плеск воды, падающий со скалы в озеро. Ничего подозрительного. Я выдохнул, расслабился и решил размяться. В другое время пробежался бы по лесу, но здесь, с учетом стелющегося по земле тумана, это грозило травмами, поэтому я просто пошел в сторону водопада. Там берег был уже почти чистым, и можно подойти и умыться. У скалы я остановился и посмотрел вверх. Там, на самой ее вершине, стояла большая пагода, которую вчера вечером мы почему-то не увидели. Казалось, что вода, стекавшая вниз, сочится из-под нее. Интересно, а вдруг артефакт внутри? Стоит проверить. Я оглянулся на наш лагерь, Марта и Игорь спали, и пошел в обход скалы, выискивая возможность подняться наверх. Сколько времени я бродил вокруг, сказать точно не смог бы, но никакой тропы или лестницы на вершину так и не нашел. Зато, обойдя скалу, подошел к озеру с другой стороны. Пить хотелось неимоверно, и я пожалел, что не взял с собой бутыль. Хотя передо мной же было целое озеро. Я подошел к его кромке, наклонился, чтобы зачерпнуть воды, и увидел на дне что-то очень похожее на каменную тропу, ведущую в сторону водопада. Это было странно, потому что дно понижалось, постепенно прячась в глубине, а тропа, как была еле скрыта под поверхностью, так и оставалась, до самой кромки падающей воды, за которой почти не было видно скальной стены. Посмотрев на тот край озера и не заметив в лагере никакого движения, я снял ботинки, повесив их за шнурки на шею, закатал штаны и осторожно, скрипя зубами от холода, двинулся по тропе. То, что я делал, было странно и нелепо. Ну, дойду я до водопада, и что дальше? В водичке, льющейся с вершины, поплещусь. Ради чего? Я захотел остановиться, но не смог. Внезапно я понял, что слышу, как бьется мое сердце. Громко, ритмично. Оно словно бы тянуло меня туда, к скале, не позволяя повернуть обратно, и я все-таки дошел до водяной стены и протянул к ней руку. Однажды, в ожидании очередного задания, я застрял в гостинице на краю света. Делать было нечего, и я валялся на кровати в своем номере и бездумно листал каналы на вполне приличном телевизоре. Не чита тому из мотеля на границе с Мексикой. Так я попал на старый американский сериал про команду, перемещавшуюся с одной планеты на другую через огромные кольца. Не вспомню сейчас его название, но в той серии показали как раз похожий эффект. Я только и успел, что тронуть падающую из-под пагоды воду, как оказался внутри пещеры. В тот момент у меня промелькнула мысль. Снова пещера, и все вокруг потемнело.